смерти тысяч людей. В записях не было указано точное количество погибших в Колвилле, только бездушная цифра, от 3 до 10 тысяч жертв. Я закрыла глаза, пытаясь вспомнить точное количество жертв. В моей прошлой жизни погибло около 5 тысяч человек, но было также огромное количество пострадавших, лишившихся конечностей. Мои глаза продолжали скользить по страницам, запоминая содержимое. Я отметила несколько изобретений, которые, на мой взгляд, были не настолько значимыми. Напротив изобретений стояли незнакомые фамилии. Здесь же был конфликт с Кретарским альянсом по поводу территории на севере страны. На самой последней странице была еще одна запись. Июнь 815 года. Соларис. От 100 до 300 тысяч жертв. Глава 10.1. Настоящая власть. Страница 1. Читать онлайн. Когда за моей спиной закрылись кованые ворота на территорию особняка Фуллагара, я ощутимо вздрогнула, обхватив себя за плечи. Вокруг раскинулись огромные шикарные поместья, дорожки были безупречно чистыми, а каждый фонарь освещал пространство уютным желтым светом. Несмотря на эту идиллическую картину, мне казалось, будто на меня вылили ведро холодной воды. Я дрожала и направлялась к центру этого района, на негнущихся ногах. Там я надеялась найти несколько возниц. Как назло, начался легкий дождь, а у меня не было зонта. Тед Фуллагар настоятельно предлагал мне остаться на территории особняка и дождаться возницы, раз уж я отказалась от его предложения отвезти меня домой. Но я просто не могла. Я не могла оставаться в этом месте даже на лишнюю минуту. В мыслях я снова и снова прокручивала даты событий, которые запомнила из записей Фуллагара. Колвилл уже был мне известен, но, судя по всему, тот, кто отправил меня в прошлое, волновался не об этом, а о том, что произойдет в Соларисе через 7 лет. Жизни сотен тысяч людей в твоих руках. Но почему этот отправитель не решил свои вопросы сам, в моем будущем? Почему он не рассказал ликвидаторам? Ведь этого еще не произошло, значит, все еще можно изменить. И как я могу это изменить? Я даже не знаю, от чего погибнут люди в Соларисе. Возможно, речь идет о таком же нашествии теней, так как запись была удивительно похожа на запись о Колвилле. Без деталей, сухая и холодная, как будто речь не идет о тысячах жертв. Больше всего на свете я хотела сейчас убедиться, что с родителями все в порядке. Пусть отец все еще не разговаривал со мной, для меня было достаточно просто быть рядом. Нет, с ними сейчас ликвидаторы, а значит, мне нужно искать Себастьяна Торна. Он был единственным, кому я полностью доверяла. Если бы он знал о Колвилле и был частью круга, он не погиб бы там. Меня ослепил свет фар автомобиля, который остановился прямо передо мной. Я нахмурилась и сделала несколько шагов вперед, ведь я была не на дороге, а на тротуаре. Но автомобиль сдал назад, продолжая ослеплять меня. Что это? Люди Фуллагара, они решили следовать за мной? От этой мысли меня охватил страх. Я и так до конца не верила, что, рассказав мне все это, тед Фуллагар просто отпустил меня. Слева от меня находился роскошный, богато украшенный забор одного из особняков Маранеры. Я, вплотную прислонившись к нему, медленно двигалась вперед. Назад я не поверну. Я услышала звук открывающейся двери Макмобиля, и этот звук словно прошелся по моим нервам, погружая меня в еще большую паранойю. Но я продолжала медленно двигаться вперед, пока меня не остановили чьи-то руки, хотя я даже не видела никого перед собой, ослепленная фарами. Тихо вскрикнула и принялась вырываться, несколько раз ударив того, кто пытался меня удержать. «Тихо, что с тобой?» — спросил мужской голос, и я не сразу поняла, что узнаю его. Узнаю запах, манеру говорить и чертову манеру нависать надо мной. Айви, руки на моих плечах сжались сильнее, и лицо собеседника наконец оказалось достаточно близко, чтобы я смогла узнать его. «Что с тобой, Макс?» Это был Макс, это была его машина. Видимо, он направлялся навестить родительский дом, но увидел меня на дороге. «Айви, что случилось? На тебе лица нет». Я прикусила губу и с волнением смотрела на стихийника, сдвинув брови на переносице. Меня трясло от волнения и напряжения после всего, что произошло, и я действительно испугалась этой машины в темноте ночи, думая, что тед Фуллагар может что-то сделать. Был ли Макс заодно с отцом? Сидел ли он в одном из этих кресел? Мы везде. Наши люди везде. Нет, я не верила в это. Макс был слишком честным и порывистым для этого, и он давно уже жил в городских апартаментах. Древесный запах его одеколона усилился, и я почувствовала себя теплее. Он накинул на меня свой пиджак, продолжая держать меня за плечи и время от времени проводя по ним, словно пытаясь согреть. «Я отвезу тебя домой», — сказал он без тени сомнения и попытался проводить меня к машине, но я не сдвинулась. «Айви, я просто хочу помочь. Отвезу тебя домой. Пойдем. Ты выглядишь так, будто увидела призрака». Его голос был низким и спокойным. Он звучал так же, как тот Макс, которого я знала в академии до того, как между нами случился конфликт. «Пойдем», — мягко подтолкнул меня в спину Макс. Я наконец сделала шаг вперед, и Макс медленно, как ребенка, отвел меня к машине. Мы оказались в теплом салоне. Он не сводил с меня встревоженного взгляда и дал указание отвезти меня к зданию, в котором находились мои апартаменты. «Нет», — тихо перебила я его, — «отвези меня в башню». Прежде чем я успела сказать что-то еще, Макс закрыл мне рот рукой и предупреждающе посмотрел в сторону водителя, который, слава богам, находился за перегородкой. Я только сейчас поняла, что Макс не мог открыто просить его отвезти нас в башню, если он скрывал свою роль ликвидатора. «Отвезите нас в ту таверну, откуда вы забрали нас в прошлую пятницу», — громко попросил Макс водителя. Я замерла, сжавшись в углу, укутавшись в его пиджак и повторяя про себя даты, которые вычитала у Теда Фуллагара в записях. «Что случилось, Айви?» Макс оказался ко мне вплотную, вновь нарушая мое личное пространство. «Расскажи, почему ты тут одна, в такое время, да еще и в таком виде?» Хмуро посмотрев на него, я слегка оттолкнула его руками, хотя его присутствие, эта машина, теплый объемный пиджак на мне, все это заставляло меня чувствовать себя спокойнее. Оттолкнув его, я почти сразу почувствовала себя виноватой, ведь он просто пытался помочь. И почти незаметный отблеск боли в его глазах заставил меня чувствовать себя еще хуже. Но потом я вспомнила нашу последнюю встречу, его попытку вывести меня на эмоции и то, что он был зол на меня за то, что я оказалась ликвидатором. Видимо, я не соответствовала его ожиданиям. «Не закрывайся, Айви, не закрывайся, что случилось? Как ты здесь оказалась?» Ничего из этого я не могла объяснить Максу, потому что не до конца доверяла ему. Я хотела найти Себастьяна Торна и получить указания. Если мне скажут, что Максу можно доверять, я доверюсь, как коллеге. Я почти не видела лица Макса напротив из-за темноты в салоне. Он хмуро смотрел на меня, мокрая челка прилипла к его лбу, а древесный запах одеколона проникал в каждую клеточку моего организма. Он нетерпеливо выдохнул и слегка отстранился, оказавшись в еще большей темноте. Я видела только его силуэт. В груди испуганно сжалось, настолько он оказался похож на своего отца. «Ты выглядишь как твой отец», — тихо прошептала я. Я не видела лица Макса, но видела, как он заметно вздрогнул, словно я его ударила. В салоне повисла тишина, я слышала только свое неглубокое дыхание. Затем он приблизился ко мне, навис, и что-то в его лице изменилось. Словно та заботливость, с которой он обращался ко мне вначале, исчезла. «Где ты была, Айви?» — тихо процедил он, но этот шепот показался мне страшным. «Ты была в нашем особняке, с отцом, поэтому ты так говоришь?» Я попыталась отстраниться от Макса, не понимая, что на него нашло. Он никак не отреагировал на мои действия, продолжая в упор смотреть на меня, словно изучая, словно пытаясь вскрыть мой череп и прочитать мои мысли. «Почему ты так себя ведешь? Черт побери, ответь, Айви», — процедил он. «Он что-то тебе сделал?» Холодные глаза, губы сжатые в узкую линию, я не могла понять, что я сделала, чтобы вызвать такую реакцию. «Айви, какого черта он допрашивает меня? Хватит так разговаривать со мной», — попросила я. «Просто ответь», — вновь процедил Макс. «Хватит», — рявкнула я. «У меня и так был тяжелый день, где его отец угрожал моим родителям, чтобы теперь терпеть допросы от Макса. Хватит с меня, хватит постоянно докапываться до меня, будто я тебе что-то должна. Я не виновата в том, что ты не понимаешь слова «нет» и никак не уважаешь мои границы. В том, что ты, по-видимому, никак не уважаешь меня, несмотря на все то, что говорил о ней. Но когда это стало касаться меня, твое восхищение и уважение исчезло. Словно тот факт, что ею оказалась я, расстроил тебя. Словно я недостойна нормального отношения. Мне было так обидно, что я тяжело дышала, пока Макс сидел напротив, и выражение его лица не изменилось. И от этого мне стало еще больнее. Какая же я дура, высказала ему все это, хотя даже себе отказывалась признаваться, что такая реакция меня обижает. И как же мне было обидно, что он никак не отрицал этого. От общего напряжения и обиды мне хотелось расплакаться, оказаться дома, принять ванну и уснуть. Но вместо этого я просто закрыла глаза, пытаясь справиться с чувствами. К черту Макса, к черту его отца. Макс же видел, в каком я состоянии, но, конечно, выплеснуть свое недовольство для него оказалось важнее. Я должна сосредоточиться на деле. Глубоко дышала, пытаясь справиться с эмоциями и избавиться от запаха, который душил меня, а после почувствовала легкое горячее прикосновение к своим губам и открыла глаза, уставившись на Макса, который меня целовал. Словно всего того, что я наговорила, не было. Он целовал меня нежно, словно пытаясь успокоить. Одновременно он почти незаметно касался моего бедра рукой, которая находилась рядом со мной. Прикосновение было осторожным, словно он знал, что я в любую секунду оттолкну его. «Хватит, останови машину, ты ненормальный, и ты, и твой дурной папаша». Я не выдержала, оттолкнула его и, потянувшись вперед, постучала по перегородке. «Пожалуйста, я хочу выйти». Мне было стыдно за свою вспышку эмоций, но я слишком нервничала. Кровь кипела от его поведения. Как бы я ни хотела это отрицать, чертов Макс Фуллагар не оставлял меня равнодушной. Но эти эмоциональные качели высасывали из меня всю энергию, вносили смуту, расстраивали. Глава 10.2. Настоящая власть. Страница 1. Читать онлайн. Машина остановилась. Но прежде чем я успела выйти, Макс взял меня за запястье. «Айви, не уходи. Я не трону тебя. Давай просто доедем до таверны. В безопасности». «Я не могу, Макс. Иногда мне кажется, что тебе нравится причинять мне боль и выводить на эмоции. У меня не было больше сил строить из себя гордую и сильную. Хотелось уйти или же влепить Максу пощечину, а потом уйти. У меня был очень тяжелый день, я просто не могу бороться еще и с тобой». Я смотрела сквозь открытую дверь на пустую улицу. Дорога хорошего качества шла через лесную территорию, по бокам росла высокая трава и деревья. Никакого тротуара не было. Свободных возниц, конечно, тоже. Как и какого-либо освещения. Стояла глубокая ночь. Интересно, где была моя голова, когда я забиралась в маг-мобиль Макса? «Тогда не борись со мной, Айви. Я не трону тебя сейчас. Даже не буду разговаривать, если ты захочешь. Ты не должна быть на улице одна, да еще и в таком состоянии. Смотрите-ка, какой благородный. После того, как буквально 10 минут назад он сам меня доводил. Обещай, что не будешь», — попросила я. «Обещаю. Я не должен был разговаривать так с тобой. Когда ты рядом, я почти не соображаю, особенно при мысли об от». Он не договорил, встряхнул головой, отбрасывая эти мысли. Макс отпустил меня осторожно, словно боялся, что я исчезну, а потом показательно отсел в самый дальний угол салона и примирительно поднял руки. Я очень хотела гордо уйти, но уже чувствовала себя невероятной дурой, что оказалась в такой ситуации, да еще и скатилась в истерику. Я должна добраться до башни ликвидаторов, и все остальное было неважным. Нужно расставить границы. Такое взаимодействие между нами – это ненормально. «Макс, так больше не может продолжаться. Ты не слышишь меня. Тебе приходит что-то в голову, и ты лезешь напролом, не считаясь с чувствами других». Я сглотнула. «Ты хочешь вывести меня на эмоции ради своего удовольствия, но эти эмоции мне либо неприятны, либо приносят боль». Макс молчал, давая мне высказаться, не перебивая. «Я не думаю, что ты даже осознаешь, насколько меня ранят твои слова или действия, а потом ты просто делаешь вид, что ничего не произошло. Я понимаю, что ты не уважаешь меня. Это неправда», — горячо перебил Макс, попытался приблизиться ко мне, но, увидев мою реакцию и то, что я отшатнулась, вновь замолчал и остался на месте. «Мы с тобой коллеги, Макс», — тихо сказала я так, чтобы водитель не услышал, — «и должны научиться жить обычной жизнью людей, которые иногда будут пересекаться, так, чтобы это не заканчивалось каждый раз моей тупой истерикой, как сейчас». «Она не тупая. Все твои чувства обоснованы и важны», — очень серьезно ответил Макс, и я вскинула на него удивленный взгляд. Мы оба молчали. Я не знала, что еще могла сказать. Через какое-то время Макс предложил мне воды, но в остальном молчал, очевидно, не желая отталкивать меня еще больше, давая мне возможность высказаться. Машина медленно двигалась в сторону центра города. Мы покинули лес и сейчас проезжали мимо одноэтажных домов. Улицы здесь были плохо освещены. Макс, хоть и молчал, продолжал следить за мной внимательными глазами. Это, а также запах его одеколона, не позволяло мне думать о чем-то или ком-то другом. Почему упоминание о его отце так задело Макса? Он ревновал, или думал о том, что Фулагар-старший может навредить мне? Неожиданно мне в голову пришел вопрос. «Макс, а что случилось с твоим дедом?» «С Кайденом Фулагаром?» Макс нахмурился, не понимая, почему я задаю такой вопрос. «Я же знала, что Кайден Фулагар был предыдущим главой круга и в какой-то момент передал эту роль своему сыну, Тиду. Было бы неплохо выяснить, когда и как это произошло. Авария. Он работал над самыми ранними прототипами Мак-мобилей, даже открыл свою компанию. В отрыве от артефактов Фулагара, Макс скорбно нахмурился, и я поняла, что, несмотря на то, что Макс знал своего дедушку только в детстве, он был привязан к Кайдену Фулагару. Прости, вы были близки? Да, хотя я недолго его знал. У нас было множество совместных увлечений. Мне было 9, когда он, в итоге, не смог больше бороться с последствиями после аварии. Слуги говорили, что когда я был совсем маленьким, в нашей семье царила идиллия, но я слишком хорошо помню, насколько мой отец и дед ненавидели друг друга. Я хотела спросить, почему они ненавидели друг друга, но передумала. Это были личные вопросы, касающиеся чужой семьи. Скорее всего, я получила бы ответ, только потому, что Макс чувствовал, что должен мне его дать, потому что чувствовал себя виноватым. Оказавшись рядом с таверной, я быстро выскочила из машины, попрощалась с Максом, поблагодарила водителя и быстрым шагом направилась к башне. Стояла глубокая ночь, и в это время в башне почти никого не было, кроме отряда на дежурстве, дежурного руководителя и сотрудников приемной. Я слышала быстрые шаги Макса, который следовал за мной, несмотря на то, что я с ним попрощалась. Его присутствие было лишним, я не могла рассказать то, что узнала о его отце, при нем. Даже если отношения между ними были не самыми лучшими, Тед Фулагар все еще был его отцом, и, скорее всего, Макс все равно поддержит семью. Я, например, всегда выберу своих родителей, что бы они ни сделали. В приемной работал незнакомый мне мужчина. Я показала ему значок, попросила бумагу и магическое перо и сразу же принялась выписывать те даты и события, что еще помнила. Макс влетел в приемную и тут же сел рядом со мной, но я спрятала от него свои записи. Кривая усмешка, взгляд в бок, ему явно не понравилось, что я что-то от него скрываю. «Айви, объясни мне, что происходит. Я хочу помочь», — произнес он через несколько секунд. «Я не могу, не могу. Мне срочно нужно поговорить с Себастьяном Торном, или с кем угодно из руководства, но лучше с Себастьяном Торном. Я только сейчас подумала, что кто-то из руководства ликвидаторов мог работать с Тедом Фулагаром и его группой. С другой стороны, отец Макса ни разу не обмолвился о том, что я ликвидатор, или же о том, что сам Макс – ликвидатор. Возможно, каким-то чудом, он не знает этого. Возможно, его связи среди ликвидаторов недостаточно высоки, или наоборот, слишком высоки, и я слишком мелкая сошка, чтобы его высокие связи знали о моем существовании. В конце концов, многие ликвидаторы не знают друг друга в лицо. Макс взял меня за руку. «Я найду и приведу его. Жди здесь», — сказал он почти приказным тоном. «Интересно, как он собирался это сделать? Я понятия не имела, где сейчас находился Себастьян Торн. Он мог даже быть в другой стране. Нет, вряд ли. Он наш командир и предупредил бы об этом. Но он вполне мог быть в другом городе или на выезде с другой своей командой. Я слышала, как Макс громко обсуждал что-то с мужчиной у приемной стойки, а потом они оба исчезли во внутренних помещениях. Я продолжила свои записи, все больше понимая, что, скорее всего, заполнила что-то неправильно, особенно даты. Вдобавок, я ничего не понимала в политических интригах и законах, большинство из которых и были в записях Уилмера Фулагара. Слова, которые там использовались, были слишком сложными. Конечно, главными событиями из записей были Колвилл и Соларис, и их я запомнила идеально, тем более что о Колвилле я знала и сама. Через 10 минут я поняла, что больше ничего не могу записать, и теперь попыталась разложить в голове все, что произошло, придумать, как я буду это объяснять командиру. Я ждала, чего? Макса, видимо. Он исчез, как и человек у приемной стойки, и я теперь была совершенно одна. Дверь во внутреннее помещение была закрыта на ночь и открывалась только администратором, который пропал вместе с Максом. Осмотревшись, я почувствовала себя идиоткой. Вместо того, чтобы сразу найти того, кто сейчас был главным, Я понадеялась на то, что Макс найдет Себастьяна Торна, а ведь я и сама знала, что тот мог быть очень далеко. Прежде чем я позволила себе погрузиться в эти мысли, двери из внутренних помещений открылись, и вместе с человеком, работающим в приемной, вернулся Макс. Он сразу же направился ко мне. «Себастьян Торн будет здесь через 15 минут», — сказал он. «Правда?» — прошептала я. Трудно было поверить, что это возможно. Торн не был командиром Макса. Как он мог связаться с ним так быстро? Макс только кивнул, а затем поправил на мне свой пиджак, о котором я уже забыла. Он вновь попытался заглянуть в мои записи, но я спрятала их от него. Я была готова довериться Максу как ликвидатору, но только если Себастьяна Торн посчитает, что это безопасно. Когда взмыленный командир, вызванный с задания в другом городе, вошел в башню спустя 15 минут, я не могла поверить своим глазам. Макс действительно привел его. Глава 10.3. Настоящая власть. Страница 1. Читать онлайн. Что ты сама думаешь по этому поводу, Айви? Низкий спокойный голос Себастьяна Торна успокаивал меня, внушая надежду, что все будет хорошо. Его голос был для меня якорем, он имел почти магическое действие на мое сознание. Тревожность уходила, а на сердце была почти радость от того, что он поверил мне, в то, что Тед Фуллагар действительно мне все это сказал. Я думаю, что это культ. Культ, в котором Теодор Фуллагар является лидером, и все эти люди, политики, знаменитости, другие влиятельные личности, подчиняются ему, но при этом тоже возвышаются. Я сделала длинную паузу, прежде чем продолжить. И я думаю, что то, что он сказал, может быть правдой. Это объяснит все, что происходило с их семьей. Как они смогли подняться так высоко по сравнению с остальными? Как ты думаешь, почему он рассказал тебе все это? Это очень опасная информация. Себастьян смотрел на меня с таким видом, будто знал ответ, но хотел, чтобы я сама к нему пришла. У меня было несколько вариантов. Возможно, он не знает, что я ликвидатор. Возможно, у него есть люди в структурах короля. Нет, они точно у него есть, как и в парламенте. И он рассказал мне так много, что я буду под постоянным наблюдением его круга. Возможно, он считает, что я ничего не скажу, потому что у него есть влияние на моих родителей. Командир отрицательно покачал головой, показывая, что имел в виду что-то другое, или все вместе. Возможно, он считает себя настолько могущественным, что не думает, что ты способна создать хоть какие-то проблемы. Как часто происходят разрывы миров? Внезапно спросил Себастьян. Не знаю, через день, иногда, через 2-3, все верно. Айви, король Адалрик зависит от Фуллагара, он не пойдет против него открыто. Купола не принадлежат государству, они принадлежат Фуллагару, и тот в любой момент может отозвать их, и тогда всей системе конец. Ты можешь представить хаос, который случится среди населения? Я уже молчу про сотни других изобретений. Я застыла, почти не двигаясь. Я не знала, что купола не принадлежали государству. Контролируя их, Фуллагар контролировал безопасность всей страны. Его Величество знает, насколько опасен Фуллагар, и вынужден изображать его союзника. У Его Величества нет сейчас возможности уменьшить его влияние. Дуалистическая монархия обязывает короля исполнять решения парламента, который, скорее всего, контролируется Фуллагаром. Поэтому нам нужно найти что-то, что дискредитирует Теда Фуллагара в глазах его союзников. Королю Адалрику нужен разлад в их рядах, но его союзники были с ним в одной лодке. Они не предадут Фуллагара, они были с его семьей много поколений, они ждут следующего наследника, чтобы продолжить. Командир, Фуллагар сказал, что записи добываются только для одного поколения, во время инициации. Он сказал, что это потому, что Уилмер Фуллагар считал, что потомки не могут полностью осознать и принять далекого будущего. Но я думаю, что это просто отговорка для его круга. На самом деле это сделано для того, чтобы круг оставался зависимым от Фуллагара и его потомков. Потому что если бы у них были все записи, сам Фуллагар был бы им не нужен. И, скорее всего, в круге была бы жестокая битва за лидерство. Но будучи зависимыми от рода Фуллагаров, они не могут его предать. Себастьян Торн улыбнулся, словно был горд тем, что я дошла до этого сама. Да, это если все то, что он тебе сказал, правда. О записях, о том, что они путешествовали во времени, мы скоро узнаем, правда это или нет. Командир задумчиво прикусил губу. Следующей записью в записях Фуллагара значилось покушение на министра безопасности, которое очень сильно повлияет на отношения с Салмейром, крохотной страной, застрявшей между границами Истрии и Астурии. Имени министра не было, так же как и точной даты, стоял только месяц. А дальше, Колвиллу. Мы обязаны установить множество куполов в центре Колвилла. Если записи Уилмера Фуллагара верны, погибнут тысячи людей, напомнила я командиру. Эти записи в какой-то мере даже помогали мне, дополняя мои анонимные письма ликвидаторам, которые до сих пор не воспринимались достаточно серьезно. В его записях не говорится, что они погибнут из-за разрыва миров. У нас есть эти анонимные письма, а теперь я сама видела записи Уилмера Фуллагара. Я понимаю, насколько невероятно звучит, что разрыв случится в центре большого города, но можем ли мы рисковать? Если есть хоть малая вероятность, что это правда, мы должны быть готовы, горячо произнесла я, снова радуясь, что не выдала себя как автора писем. Записи Уилмера Фуллагара видела только я, и письма тоже отправляла я. Если бы это раскрылось, мне не избежать бы проблем.